«Все правда», — сказал он, хотя не мог припомнить, чтоб покупал орхидею, да и не знал, как они выглядят. «Мы жили как голубки», — сказала Эллен Оскару, улыбавшемуся этой сцене бродяжьей любви у себя в баре. «У нас была прекрасная квартира на Гамильтон-стрит, посуда, вся, какая только может понадобиться. У нас был диван и большая кровать, простыни, наволочки. Чего у нас только не было, правда, Френ?» «Правда», — сказал Фрэнсис, пытаясь вспомнить эту квартиру. «У нас была герань в горшках и цвела всю зиму. Фрэнсис обожал герань. И ледник, набитый едой. Мы так ели, что приходилось садиться на диету. Какое чудесное было время!» «Когда это?» — спросил Махоня. «Я и не знал, что вы где-то засиживались надолго». «Насколько надолго?» «Ну, не знаю. Наверное, на месяцы, раз была своя квартира». «Да, было раз. Я месяца на полтора задержался». «Нет, квартира у нас была гораздо дольше», — сказала Эллен. «Фрэнсис пить не бросил. Стало нечем платить». Пришлось отдать и наволочки, и посуду. У нас был хевиленский фарфор, самый лучший. Меня отец учил. Покупаешь, так покупай самое лучшее. У нас были кресла цельного красного дерева и красивое пианино. Оно стояло у брата, и брат не хотел с ним расставаться. Но оно было мое. На нем однажды играл Поредевский в 901 году. Когда приезжал в Олбани, за этим пианино я пела все мои песни. «Она классно играла на пианино», — сказал Фрэнсис. «Точно говорю. Может, споешь нам, Эллен?» «Пожалуй. Что вам хочется спеть?» — спросил Оскар. «Не знаю. Может быть, когда-то славным летом». «Самое время ее спеть», — сказал Фрэнсис. «Когда мы мерзнем там, как цуцики». «А впрочем, я лучше спою Фрэнсису», — сказала Эллен, «за то, что он подарил мне цветок. Ваш друг знает, он мой друг или любимый мой?» «Ты слышал ее, Джо?» «Я слышал», — сказал пианист Джо и сыграл несколько тактов из припева песни «Он мой друг», а Эллен тем временем улыбнулась и встала. И пошла на эстраду уверенно и грациозно, как и подобало при возвращении в мир музыки. Мир, с которым она не должна была расставаться. «И зачем только ты рассталась с ним, Эллен?» По трем ступенькам на эстраду подняли ее знакомые аккорды, всегда приносившие радость. Аккорды не одной этой песни, а целой эпохи песен, 30-40-летней эпохи песен, прославивших любовь, верность, дружбу, и семью, и страну, и мир природы. Легкомысленная Сал была сущим чертом, но честней и надежнее ее поискать. Мэри была прекрасной подругой, подарком небес, и любовь к ней не угасла. Свежескошенная трава, лунное серебро, огонь в очаге. Вот были заповедники души Эллен, песни, что она пела с измалу, песни, жившие в ней как классика, навеки заученные в молодые годы, и говорили они с ней не абстрактно, с эстетических вершин искусства, которым она когда-то надеялась овладеть, а прямо и просто о насущной валюте души и сердца. «Бледная луна озарит наших сердец переплетенье. Ты похитил мое сердце, любимый, так не расстанемся же никогда, любовь моя, души моей огонь», — говорили ей песни. «Ты моя, я твой навеки, ты и девичество мое сгубил, мои надежды разлетелись пылью, прогони меня с улыбкой, но запомни, солнце жизни ты моей погасил».